Так, стоп. Но слизняки ведь не такие животные, верно? Это тебе не какой-нибудь червь из семейства планариевых, обладающий свойством регенерации при любом уровне повреждений. Правильно? Хотя если судить исключительно по внешнему виду, то некоторое сходство прослеживается. Вообще-то нет. Было крайне непрофессионально с моей стороны называть странность животным. Слизняк слизняку рознь. Всё-таки на листе был слизняк тофу. И тут я почувствовал. Почувствовал на себе удар этого склизкого монстра. Теперь-то он, очевидно, лучше всех подходил на эту роль. Ведь из его пасти вырывались длинные языки пламени, похожие на массированный артиллерийский огонь. Боюсь, это уже никакой не слизняк, а чудовище. Потому что таких невообразимых живых существ не бывает в природе. Я бы уклонился от его атаки, если бы попытался. Но позади меня стояла Рараги Цукихи, поэтому никак не мог этого сделать. Она, конечно, не умрет, если подставится под огонь слизняка, так как является угасающей птицей. Но будет плохо, если из-за этого узнает о своем истинном облике. Я с самого начала планировал сделать что-нибудь крутое, так что встать стеной между слизняком Тофу и Рараги Цукихи еще не худшее решение из возможных. Но как бы круто ни выглядел мой поступок, огонь для меня враг номер один, поскольку я труп, о чем уже упоминал раньше, к тому же весь в растительном масле. Пламя вмиг охватило меня с головы до ног. Я вспыхнул большим лагерным костром. «А, Ананокитян!» – прокричала мне Рараги Цукихи, но я не собирался и дальше впутывать ее, поэтому как только закончил выполнять функцию стены, тут же отскочил в сторону. Ничего. Пускай я погряз головой в куче просчетов, чувство сожаления о них все равно не сковывает меня и никак не влияет на мои действия. Одно из моих преимуществ заключается в том, что я всегда знаю, как исправить свои ошибки, какими бы неотвратимыми они ни были. Однако прошлое должно оставаться в прошлом. Хватит вспоминать о провалах. В общем, я начал кататься по земле, пытаясь как можно скорее затушить пламя. Но я не просто катался, а потихоньку пользовался Unlimited Rulebook, который даже при малых мощностях обеспечивал мне суперскоростное вращение. Едва ли можно сказать, что со стороны я выглядел презентабельно, но мне пришлось пойти на такие жертвы. Как говорится, нужда заставит мышей ловить. Сейчас не время изображать из себя крутого. Из-за подобной глупости я всерьез могу вознестись на небо. Как там называется чувство, которое испытываешь, когда совсем ничего не получается? Разумеется, это была еще одна моя ошибка. Не стоило выходить на ринг со слизняком Тофу на равных условиях. Все-таки эта странность не в моей компетенции. Особенно я просчитался насчет огня. Насколько я понял, Сенгоку Надека вырезала из листа с тоном языки пламени, а затем наклеила их на слизняка, чтобы всего лишь придать ощущение трехмерности. Только все испортило своим умением. Как видно, я много чего не знаю насчет слизняка Тофу. Неужели он извергает пламя именно поэтому? Помимо соли есть и другие методы борьбы со слизняками, как, например, старинный способ, заключающийся в воскуривании благовоний. Он использовался еще в те времена, когда соль была настоящей драгоценностью. Может, стоило подойти к этому исторически? А что, если надо было относиться к нему не как к слизняку, а как к тофу? Поджарить или сварить? Есть же жареное или вареное тофу? В таком случае эта странность слишком уж неподходящая для меня. И куда более ужасающая, чем я предполагал. Вместо физического нападения она стреляет огнем из своей пасти. Никак не могу отделаться от мысли, что по природе своей слизняк тофу как будто специально создан, чтобы уничтожить меня. Другую странность. Вполне возможно, учитывая, что эта искусственная странность – дело рук Кайки. Не удивлюсь, если этот мошенник припас ее на случай крайней необходимости, чтобы в любой момент избавиться от меня. Да, не удивлюсь. Я оказался в похожем положении, что и демонический старший брат вместе с Сенгоку Надека в недавнем прошлом. Потому что мой извращенный разум точно так же не привел ни к чему хорошему. Только я еще поставил под удар Рараги Цукихи, да? Как бы то ни было, отступать было нельзя. Пускай для меня это неудобный противник, Пускай он как будто естественный враг, но я сам заварил эту кашу, и мне же её расхлёбывать. С трудом потушив пламя и получив ожоги всего тела, я резко развернулся и посмотрел в сторону гигантского слизняка Тофу, но монстра из другого измерения там уже не было. А? Куда? Как мега-слизняк умудрился ускользнуть из моего поля зрения, когда я крутился-то всего ничего? Он же просто исполинский. Попробуй такого упусти, да? На это есть всего один возможный ответ. До меня тут же дошло. Наверху. Я задрал голову и увидел в небе над парком бледную точку. Это был слизняк, который подпрыгнул так высоко, что теперь казался невероятно маленьким. Не знаю, как он умудрился совершить такой мощный скачок, но, судя по всему, этот монстр собрался по-примитивному раздавить меня своей тушей. Более того, он ещё весь объят пламенем. Если он обездвижит меня и подожжёт, мне точно конец. «Я не имею права сгореть, не выполнив свою работу до конца», — сказал я и, не теряя ни минуты, приготовился увернуться от атаки. Пусть мои действия приводят к новым ошибкам, нет смысла отсиживаться, поскольку бездействие – не помощник в поисках решения проблемы. Кроме того, Ананоги Йоцуги ещё не настолько падшая личность, чтобы ошибиться при уклонении от атаки падающего с большой высоты слизняка. Я лихо увернусь от его удара и проведу контратаку. К счастью, у меня был план. Использовать соль, которую дала Арараги Цукихи. Изначально я и не думал её применять, но поскольку мой противник слизняк, соль должна подействовать, несмотря на его гигантские размеры. Наверное, сестре не понравилась бы моя хитрость. Осмелюсь сказать, такой подход больше в духе братца Оушена. Но сейчас не время оставаться верным старым привычкам и придерживаться своего кредо. Моя сила заключается в том, что я умею сходу выбирать оптимальные решения в зависимости от обстоятельства. «Ананокитян, берегись!» От удара меня отбросило в сторону. Я готовился увернуться от слизняка в самый последний момент и контратаковать. А потому мой взгляд был прикован к быстро увеличивающейся точке. Однако Рараги Цукихи, эта дилетантка, одним ударом отбросила профессионала, то есть меня, в сторону. Поскольку в её тоненьких ручках силы практически нет, мне не составило бы никакого труда встать сразу, и я уж было поднялся с земли, выставив одну ногу, как тут же рухнул обратно. Нет, со мной всё в порядке. В любом случае, хорошо, что я вовремя убрался с места падения слизняка Тофу. Вот только там теперь оказалась Арараги Цукихи. Осталась на том самом месте, когда отбросила меня в сторону. В самый последний момент.